Глава 9. Надя. «Малыш, ты готова?» Стоя в коридоре, вожу рукой по воздуху. «Рюкзак взяла? Нотную тетрадь положила?» «Все взяла, мамуль». Злата надевает на плечи рюкзак, застегивает куртку и на прощание обнимает меня. «Туда водитель отвезет, а потом за мной деда заедет?» «Да, заберет из музыкалки и сразу поедете в дельфинарий». Улыбаюсь, целую ее в макушку. «Дед, не забудь мои вещи!» — выкрикивает Злата. «Они тут, на пуфике у двери!» «Не переживай, все возьму», — отвечает он из комнаты. Закрываю за ней дверь, снимаю очки и шумно выдыхаю. Не знаю, сколько еще смогу продержаться. Постоянно приходится врать дочери, а мне этого больше всего не хочется делать. Сегодня, когда она упала с кресла, я чуть не выдала себя. «Мам, ты меня видишь?» — в шоке, глядя на меня, спросила Злата. «Нет, просто услышала грохот и поспешила к тебе». «Так быстро поднялась на второй этаж?» Я села рядом, нащупала ее руку и сжала ладонь. Когда ребенок в опасности, мама даже в кромешной темноте найдет к нему дорогу. «Поймешь это, когда у тебя будут свои детки», — улыбнулась я. «Мам, только папе не рассказывай, что я снова вставала на кресло. Он будет ругаться». «Это будет нашим маленьким секретом. Но только если ты пообещаешь больше никогда так не делать. Договорились?» Поднявшись на ноги, вытянула перед собой руку и, прихрамывая, поковыляла к двери. «Почему ты хромаешь?» — раздался удивленный голос дочери. Ударилась, когда поднималась по лестнице. Соврала для убедительности. Затем сделала вид, что чуть не врезалась в кресло, обошла его и робкими шагами вышла из комнаты. Дядя с братом заканчивают устанавливать камеры, и мы отправляемся на встречу с адвокатом. «Веди меня за руку!» Выйдя на крыльцо, прошу дядю. Во дворе камеры. Час спустя. Задача ясна. Выслушав меня, кивает пожилой адвокат Андрей Михайлович и устремляет взгляд в копию брачного договора. «Сегодня я внимательно изучу документ. Завтра свяжусь с вами и обсудим дальнейший план действий». Он встает с кресла, открывает дверь и приглашает в кабинет молодого мужчину в клетчатом костюме и круглых очках на носу. «Это Федор Андреевич, мой сын. Он частный детектив, о котором я вам рассказывал. Ну что, Федь?» Обращается к мужчине и приглашающе кивает на свое кресло. «Присаживайся. Надежда и Александр Петрович ведут тебя в курс дела. А мне пора бежать на встречу с другим клиентом». Адвокат жмет руку дяде, идет к двери, но резко останавливается. «Кстати, Саш, чуть не забыл». Поворачивается к нам. «На днях привезу к тебе жену. Посмотришь ее?» «Не вопрос». По пути сюда я спросила у дяди, можно ли доверять этому адвокату, на что он ответил. 7 лет назад я восстановил ему зрение, и с тех пор мы стали хорошими приятелями. Он помогает мне, а я ему и его семье. Тебе не о чем беспокоиться. Михалыч — надежный человек». «Сегодня ваш муж уехал в командировку, я правильно понимаю?» Во время беседы уточняет детектив. «Еще нет, сказал, что уедет вечером». «В какое время он заканчивает работу?» Глядя на часы, спрашивает мужчина. «Примерно в 6». «Напишите мне адрес его офиса». Пододвигает ко мне листок и встает с кресла. Я быстро выполняю его просьбу, и мы с дядей тоже поднимаемся с кожаного дивана. «Приступлю к делу прямо сейчас», — решительно заявляет детектив. Выпрямившись, одергивает полы клетчатого пиджака и пристально смотрит на меня. «Выясним, в какую командировку он сегодня отправится. Всю информацию, как и договорились, буду отправлять Александру Петровичу». Дядя провожает меня до крыльца. Затем отправляется в музыкалку за Златой, а я пытаюсь найти в сумке ключи. Я ведь только что открывала ими калитку, шарю рукой во всех отделениях. Неужели в замке оставила? Помню про камеру во дворе, держусь за перилы и осторожно спускаюсь по лестнице. Вытянув руку, медленно шагаю к калитке. Делаю вид, что нащупываю железное прутье. Толкаю калитку, аккуратно обхожу ее. Вижу ключи в замке, достаю их, вздрагиваю от голоса за спиной и роняю ключи на землю. «Извините, можно задать вам пару вопросов?» Поворачиваюсь и вижу перед собой высокого брюнета, который закрыл своей внушительной фигурой весь вид на поселок. «Вы здесь живете?» — спрашивает мужчина. «Да, не поднимаю голову, смотрю через очки в его широкую грудь». «Дело в том, что я собираюсь купить тот дом». Кивает в сторону особняка, который недавно выставили на продажу. «Меня все устраивает, но я слышал, что в этом поселке часто бывают проблемы с водой. Что скажете по этому поводу?» «Раньше действительно были проблемы, но сейчас все хорошо». «Это радует». Ослепляет меня идеально ровными зубами и протягивает руку. «Юрий». Мужчина хмуро смотрит на меня несколько секунд, затем неуверенно машет перед моими глазами и меняется в лице. Такое чувство, что ему стало неудобно. Замечает на земле ключи, поднимает их и берет меня за руку. «Буду вашим новым соседом». Кладет ключи в мою ладонь. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Спасибо, я справлюсь». Разворачиваюсь и медленно направляюсь к дому. Надо же, он действительно решил купить тот дом, поражаясь, идя к крыльцу. Марк ради интереса узнавал, за какую стоимость продают его, и цена нас обоих шокировала. Особняк продается за огромные деньги, и хозяин дома наотрез отказывается уступать в цене. Весь вечер сижу как на иголках. Могла бы прибраться в комнате дочери или что-нибудь приготовить, чтобы отвлечься, но не могу, я же для всех незрячая. Остается сидеть и ждать новостей от детектива. Злата и дядя возвращаются почти через 3 часа. Дочь счастливая, уставшая и с мокрыми волосами. Хочется поругать ее за то, что не просушила их феном, но вынуждена молчать, а на дяде нет лица. «Злат, беги в комнату, разбирай вещи», — велит он ей. «Не забудь повесить, сушиться купальник и полотенце». Он проходит в гостиную, садится на диван, снимает очки и, глубоко вздохнув, растирает переносицу. Детектив прислал фотографии. Достает из кармана пальто мобильник, снимает с блокировки и подает его мне.